Глава 20. Отель Фарни был оснащен в соответствии с новейшими достижениями техники. Здесь была не только прекрасная кухня и расторопная прислуга, но еще и в каждом номере был установлен телефон, который находился на столике рядом с лежащим на кровати Ричардом Кеннингемом. Он задумчиво наблюдал за легкой дымкой, поднимающейся над морем и исчезающей в безоблачном небе. Он мог встать так рано, как пожелает, но сегодня он не желал. Было слишком приятно вот так лежать и строить планы на еще один прекрасный день. Все это и еще Мэриан. Вчера они проделали долгий путь, и они пойдут еще дальше. Сегодня и завтра. Раздался телефонный звонок. Он протянул руку, снял трубку, и Мэриан произнесла: «Ричард, это ты?» Он тут же почувствовал неладное. Ее голос был спокойным только потому, что она не позволяла ему дрожать. «Контролирует», — подумал он. «Что случилось? Почему Мэриан должна контролировать свой голос, когда разговаривает с ним?» Мысли пронеслись в голове со скоростью молнии, пока он говорил. «Что такое?» «Кое-что произошло». «Что?» «Кое-что ужасное, несчастный случай». «С кем?» «С Хелен Эдриан». «Ричард, она мертва». «Как?» «Мы не знаем». Две женщины, которые помогают по соседству, миссис Белл и миссис Вулли, пришли сюда в половине восьмого утра. Тетушки всегда пьют чай в своих комнатах. Они подумали, что Хелен тоже, но ее там не было. Они решили, что она с Феликсом ушла к морю искупаться. Миссис Вулли вышла из дома, чтобы посмотреть, не возвращаются ли они, но их не было. Она прошла дальше и увидела Хелен, Эдриан, лежащую на пляже, там, где заканчивается лестница. «Ты помнишь, какая она крутая?» Миссис Вулли подумала, что она упала и ушиблась. Она спустилась посмотреть, но Хелен была мертва. Он нарисовал в воображении картинку последнего крутого лестничного пролета, спускающегося к пляжу. Лестница в этом месте резко поворачивала. Перил не было или были. На мгновение он засомневался. Затем картинка стала проясняться. Сад был обнесен стеной вплоть до пляжа. Последние крутые ступеньки вели к берегу бухты. Они были огорожены перилами. Но на самой террасе никакой ограды не было. Она выходила к покатой линии утеса, круто обрывающегося в самой узкой своей части. На картинке, представившейся его мысленному взору, Хелен Эдриан лежала под откосом, ее волосы переливались на камнях, и он сказал: «Ужасно!» Он услышал, как она задержала дыхание. «Да, я позвонила, чтобы сказать, чтобы ты не приезжал. Это не будет приятным развлечением. Здесь будет полиция». Она не позволяла голосу дрожать, но и продолжать тоже не могла. «Мэриан, позволь мне все же приехать. Это ужасное испытание для тебя и для Инны. Может быть, я смогу чем-то помочь. Мне бы хотелось быть рядом с тобой». Она вновь обрела голос. Он был спокойным, но слабым. Она произнесла: «Лучше не надо. Тебе не захочется быть в этом замешанным. Здесь будут репортеры. Видишь ли, это был не несчастный случай. Они думают, в общем, что кто-то убил ее». Он быстро, настойчиво произнес ее имя и затем сказал: «Конечно же, я приеду. А ты что думала? Послушай, я буду, как только смогу. Ты не должен!» Он сказал: «Не говори ерунды!» и повесил трубку. Когда он выехал в имение бухта, миссис Вулли все еще колебалась между тем, чтобы дать волю своим эмоциям и желанием подробно рассказать о самом, возможно, волнующем переживании, которое когда-либо случалось в ее жизни. Она уже рассказала обо всем подробностях и не один раз своей сестре Глэдис Белл, перемежая рассказ истерическими всхлипываниями. Пенни, присоединившаяся позже, мертвенно-бледной и неподвижной, миссис Брент и мисс Кэсси, Элизи Коттон, мисс Мэриан Брент и миссис Фелтон и, наконец, полицейским, которые с небольшим опозданием приказали ей не сплетничать. Рассказ теперь уже был отрепетирован. Она использовала одни и те же слова и переставала плакать в одних и тех же местах. Она представила его еще раз для Ричарда Кеннингема с того места, как, постучавшись и не получив ответа, она открыла дверь комнаты мисс Эдриан и, заглянув внутрь, обнаружила, что там никого нет. до воспоминания, которое заставляло ее сердце колотиться, а голову кружиться, когда она посмотрела с площадки террасы на пляж и увидела тело, лежащее внизу на камнях. И я понятия не имею, как я прошла эти ступеньки. Кажется, минуту назад я была наверху и смотрела на нее, а потом уже внизу оказалась, держа бедняжку за руку. Конечно, я поняла, что она мертвая, ведь рука была холодная, как ледышка, не говоря уже о проломленной голове бедной девочки. Расследование было поручено сержанту полиции из Фарна, но в течение следующего получаса к должностным обязанностям приступил более авторитетный специалист. Инспектор Крисп приехал из Ледлинтона и тут же принялся за дело. Все ужасные процедуры, явившиеся результатом убийства, были пущены в ход. Миссис Вулли снова рассказала свою историю, были сделаны фотографии, и один за другим были допрошены все обитатели обоих домов. Все, кроме одного. Феликса Бренда не было в его комнате. Миссис Белл поднялась и постучала к нему в дверь. Ровно за мгновение до того, как ее сестра, тяжело дыша и заливаясь слезами, прибежала с пляжа. Его не было ни в доме, ни в саду, ни в бухте, и никто не видел его с половины 11 вечерашнего вечера.